Хорошо весной в лесу. Березы распускают свои клейкие листья, стоят прозрачные, будто не деревья, а дымок зеленый. Среди них темнеют плотные ели и высокий можжевельник. Воздух чистый, легкой еловой смолой пахнет, молодым листом, прелой землей. И хор птичий, и флейта поет, и трель рассыпается, и чоканье, и посвист. Солнце печет вовсю, а тень еще холодная. Как удачно я выбрал место. Тут у речки крутая излучина, и все, что поверху плывет, вода выкидывает на берег. Пока я тут был, трех рыб к берегу прибило течением. Видал, как лиса рыбу ела, смаковала, выедала только спинки. Еще крахаля видал большого с гусем. Он спал среди объедков. До отвала наглотался рыбы. А потом и я прилег и заснул незаметно. Разморило меня. Долго ли спал, не знаю. Только вижу сон. Будто делаю я какую-то замечательную вещь. Не то самолет, не то молотилку, а может и башню какую. По порядку видится сон. Сначала работал я, потом устал и тоже лег спать. Лег и громко-громко захрапел. И потом во сне же соображаю. Да как же это так? Ведь я никогда не храплю, не умею. И тут у меня все как-то спуталось. Уж я наполовину проснулся, а сон продолжаю видеть, что будто лежу и храплю. Знаю, что это неправда. Сержусь даже. Рассердился, проснулся, открыл глаза. Что за чудо? Храплю. Я даже испугался. Как так? Что такое? Потом очнулся. И нет, это не я храплю. И на храп совсем не похоже. Это кто-то рычит неподалеку, фыркает, плещется. Поднял я голову, смотрю, в речке медведь сидит. Здоровенный медведь старик Камчедал. Вот тебе и сон с храпом. А ружья у меня нет, что делать? Убираться надо по-добру, по-здорову. Начал я осторожно, осторожно отползать от речки. И вдруг задел за какой-то камень. Камень этот покатился и в воду плюх. Я так и замер. Лежу, не дышу и глаза закрыл. Сейчас задерет меня медведь. Вот выберется на берег, увидит, и конец. Долго я лежал, пошелохнуться боялся. Потом слышу, будто все ладно. Медведь порявкивает на старом месте, ворчит. Неужели он не слышал, как камень плюхнулся в воду? Глухой он, что ли? Я осмелел и выглянул из-за кустов. А потом присмотрелся немного и совсем страх забыл. Этот медведь тоже рыбу ловил. И до того чудно. Сидит Михаил Иванович по горло в воде, только голова сухая торчит из воды, как пень. Башка у него громадная, мохнатая, с мокрой бородой. Он ее то на один бок наклонит, то на другой. Рыбу высматривает. А вода совсем прозрачная, мне медведя всего видно. Как он там орудует лапами, и туловище медвежье вижу. К туловищу шерсть прилипла, и тело у медведя кажется не по голове. Головастый он такой получается, маленький и головастый. Сидит этот медведь, и вдруг что-то лапами стал в воде хватать. Вижу, достает рыбу, горбушу. Прикусил он горбушу и сел на нее. Зачем это он, я думаю, на рыбу-то сел? Сел и сидит в воде на рыбе. Еще и проверяет лапами, тут ли, под ним ли. Вот плывет мимо вторая рыба, и ее медведь поймал. Прикусил и тоже на нее садится. А когда садился, так, конечно, привстал. И первую рыбу течением из-под него утащила. Мне сверху все видно, как эта горбушка покатилась по дну. А медведь, как рявкнет, потерялась рыба. Ах ты, непонятно ему, бедняги, что такое с его запасом делается. Куда он девается? Посидит, посидит. Да и пощупает лапой под собой, тут ли рыба, не убежала ли. А как схватит новую, опять я вижу, старая выкатилась из-под него, ищи-свищи. Ведь на самом деле обида какая, теряется рыба, и все тут. Долго-долго сидел он на рыбе, ворчал, даже пропустил две рыбины, не решился ловить. Я видел, как они проплыли мимо. Потом опять, раз, подцепил лапой горбушу. И опять все по-старому. Нет прежней рыбы. Я лежу на берегу, хочется мне посмеяться, а смеяться нельзя. Попробуй-ка посмейся. Тут тебе медведь со злости съест вместе с пуговицами. Громадную сонную чалычу натащила на медведя. Сгреб он ее, кладет под себя. Ну, конечно, под ним пусто. Тут медведь так обиделся, что и чалычу забыл. Заревел во всю мочь, прямо как паровоз. Поднялся на дыбы, лапами бьет по воде, воду сбивает в пену, ревет, захлебывается. Ну, что-то я не вытерпел. Как прыснул, как захохочу, услыхал меня медведь, увидал. Стоит в воде, как человек, на двух лапах и на меня смотрит. А мне до того смешно, что я уж ничего не боюсь. Хохочу, заливаюсь, руками машу, уходи, мол, дурак, мочи больше нет, уходи. И на мое счастье верно. Так и вышло. Рявкнул медведь, вылез из воды, отряхнулся и ушел в лес. А чалычу опять потащило течение.